Это было давно, лет 17 назад. Вез девчонку я трактом почтовым. Круглолица была, и как тополь стройна, и покрыта платочком, платочком пуховым. Попросила она, чтоб я песню ей спел. Я запел, а она зарыдала. Кони мчали стрелой по дороге прямой, и несла их вперед нечистая сила. Вдруг казачий разъезд перерезал нам путь. Кони словно вскопаны, вскопаны встали. Кто-то выстрелил вдруг прямо в девичью грудь, и она словно роза увяла. Перед смертью своей рассказала она, как с тюрьмы темной ночкой бежала. Перед смертью своей я не стала твоей, только пуля меня обогнала. Что ж ямщик приуныл, что ж ты песню прервал? Видишь, кони все мчатся, и мчатся стрелою. Колокольчик, бубенчик, заливая, звенит. Будто нет мне прощения, будто нет мне прощения. Оглянитесь назад, холм зеленый стоит. Холм зеленый проросший, проросший травою. А под этим холмом круглолица лежит, что взяла мое сердце, сердце с собою. Это было давно, лет 17 назад. Вез девчонку я трактом почтовым. Круглолица была, и как тополь стройна, и покрыта платочком, платочком пуховым.